тело Сына Неба считалось настолько священным, что императору не подобало надевать стиранную одежду. Благодаря подробным записям дворцовых служителей, известно, например, что в XVIII веке император Цянлун менял нижнее белье в среднем каждые 2 недели. А вот император Минской династии Юнле заявлял, что мог бы менять белье по 10 раз в день, но предпочитает ходить в старом и не мыться, чтобы не смывать свое счастье. В начале 19 века император Даогуан, известный своей бережливостью, ходил в латаной одежде, и его придворные тоже стали пришивать заплатки на свои парадные костюмы. Страница 116. За здоровьем августейшего владыки в ту же эпоху Цин наблюдали 15 старших и 40 младших врачей, 30 помощников и 30 служащих. Все приготовленные лекарства первым пробовал на себе личный лекарь императора. Неудачное лечение каралось тяжкими наказаниями, что не стало помехой многочисленным в китайской истории случаям отравления императоров, неугодных могущественным царедворцам. Что касается императорского стола, то и здесь существовала своя символика. Государю полагалось вкушать яства, которые соответствуют сезону, и при том в определенном составе и числе. Считалось, что императору следует каждый раз подавать ровно 100 блюд, но в действительности лишь раз в году на Новый год меню праздничного банкета состояло из 99 блюд, причем половину составляли различные десерты. Ел император, как правило, в одиночестве. Впрочем, церемониальная сторона императорской кухни всегда была чистой формальностью, и питались китайские государи, сообразно личным вкусам и привычкам, нередко самыми обыкновенными кушаньями. Например, завтрак императора Цяньлуна 12 июля 1754 года включал в себя мясо курицы и утки с бобами, птичьи гнезда с копченой дичью, бульон, цыплят с капустой, мясные шарики, свинину копченую и соленую, манты, медовый пирог, маринованные огурцы, рис и суп из фазана. После столь обильного завтрака Цяньлун до вечера уже ничего не ел, кроме фруктовых пирожных. Начиная с эпохи Хань, каждый император устанавливал девизы своего царствования, по которым обычно вели счет лет придворные хронисты. При династиях Мин и Цин государи уже не меняли свои девизы царствования. После смерти правитель был известен в истории по храмовому имени, которое в известной степени отражало его прижизненные заслуги и включало в себя слово «предок» — Цзу, Цзун, Ди. Называть императора по его личному имени считалось великим святотатством, так что иероглифы, входившие в государево имя, намеренно писали в искаженном виде. Отдельной колонкой «Поднебесный мир не принадлежит какому-то одному человеку. Силы инь и ян рождают все вещи в мире с равной щедростью, роса и дожди оплодотворяют все живое на земле с равной добротой». Вот почему правитель не должен выказывать благоволение каким-то отдельным людям. Повар готовит блюда, но сам не ест приготовленные им кушанья. А если он ест их, его нельзя считать хорошим поваром. Так и правитель не должен позволять своим чувствам влиять на его решение. Он будет воистину великим государем, если накажет злых и приблизит к себе добрых. Конец цитаты. «Весна и осень господина Люй. Третий век до нашей эры». Страница 116. Императорский дворец. Дворец императоров династии Мин и Цин в Пекине сохранился почти целиком, и он совсем не похож на величественные здания, принадлежащие европейским монархам. Перед нами скорее комплекс довольно скромных построек, разбросанных на обширной территории. В планировке этого комплекса есть определенный порядок, но последний не нарушает живой асимметрии композиции и лишь угадывается за пределами абстрактно-геометрической упорядоченности.